Глава 14. Офицер. Между тем кардинал ожидал новостей из Англии, но приходили одни только неприятные новости. Ла-Рошель была обложена, и, как неверен казался успех, благодаря принятым предосторожностям и в особенности плотине, которая не допускала никакой лодки в осажденный город, блокада могла еще продолжаться долгое время. А это казалось приятным для армии короля и неприятным для кардинала, которому, правда, предстояло уже не ссорить Людовика XIII с Анной Австрийской, что было сделано, но примирить Бассомпьера с герцогом Ангулемским. Город, несмотря на упорство своего мэра, возмутился, чтобы сдаться. Мэр повесил бунтовщиков. Эта казнь усмирила самые беспокойные головы, которые решили позволить уморить себя голодом, потому что эта смерть казалась им медленнее и менее верной первой. Со своей стороны осаждавшие перехватывали иногда гонцов от ля-Рошельцев к Бекингему и шпионов, которых Бекингем отправлял к ля-Рошельцам. В обоих случаях расправа была скорая. Кардинал говорил только «повесить». Короля приглашали смотреть на виселицу, но он скучал, терял терпение и беспрестанно говорил о том, чтобы скорее возвратиться в Париж. Между тем время проходило, Ла-Рошель не сдавалась, и у последнего пойманного шпиона нашли письмо. Бекингему писали, что город доведен до последней крайности. Но вместо того, чтобы прибавить «если ваша помощь не подоспеет ранее 2 недель, мы сдадимся», просто было прибавлено «Если ваша помощь не подоспеет ранее 2 недель, мы все умрем с голоду». Итак, вся надежда ля-Рошельцев была на Бекингема. Бекингема они ждали как избавителя. Очевидно было, что если они узнают, что нельзя более полагаться на Бекингема, их упорству придет конец. Поэтому кардинал с нетерпением ожидал из Англии известия, что Бекингема не будет. Взять город приступом всегда казалось делом невозможным. Во-первых, Ла-Рошель казалась неприступной. Кроме того, кровь, пролитая при этом деле, где французы должны были бы сражаться против французов, была противна политике кардинала. Наконец, это средство, которому не противоречил король, неизменно отвергалось осаждающими генералами, выдвигавшими следующий довод. Ла-Рошель можно взять только голодом. Кардинал не мог отогнать от себя боязни, которую внушала ему его страшная посланница, потому что он разгадал ужасные свойства этой женщины, то змеи, то львицы. Не изменила ли она? Не умерла ли она? Он довольно знал ее, чтобы быть уверенным, что одни только препятствия могли заставить ее оставаться в бездействии. Но откуда эти препятствия? Этого он не мог знать. Впрочем, он вполне полагался на Миледи. В прошлом этой женщины он разгадал те ужасы, которые могла прикрыть только его красная мантия. И он чувствовал, что эта женщина принадлежала ему, потому что только он мог защитить ее. Итак, он решился вести войну один и ожидать успеха, как ждут счастливого случая. Он продолжал строить плотину, которая должна была уморить с голоду Ла-Рошель, и в ожидании смотрел на этот несчастный город, который заключал в себе столько великих бедствий и столько героических добродетелей. Генрих IV, осаждая Париж, бросал осажденным хлеб. Кардинал велел бросать записки, в которых разъяснял ля-рошельцам, как поведение их начальников безрассудно и несправедливо. Эти начальники имели хлеб в изобилии и не разделяли его. Они полагали, что беда невелика, если женщина, старики и дети умрут, лишь бы только защитники города были здоровы и бодры. До сих пор это было общим правилом, но записки едва не изменили его. Записки напомнили жителям, что эти дети, эти женщины и старики, которых оставляют умирать с голоду, были их сыновья, их жены и их отцы, что было бы справедливее, если бы все одинаково сносили общее бедствие. Но в то время, когда кардинал видел, что его средство начинало уже приносить плоды, Один из жителей Ля-Рошеля, неизвестно как, пробравшись в крепость прямо из Портсмута, рассказал всем, что видел там великолепный флот, который должен был ранее недели сняться с якоря. Кроме того, Бекингем извещал мэра, что союз против Франции должен начать свои действия, и что в нее одновременно вторгнутся английские, австрийские и испанские войска. Это письмо было публично прочитано на всех площадях. Копии с него были прибиты на всех улицах, и все желавшие переговоров отказались от своих намерений, ожидая эту скорую помощь. Это непредвиденное обстоятельство возбудило в Ришелье прежнее беспокойство и заставило его снова обратить глаза на другой берег моря. В это время, не разделяя беспокойство кардинала, королевская армия вела веселую жизнь, не имея недостатка ни в припасах, ни в деньгах. Все соперничали друг перед другом в веселье и отважности. Ловить шпионов и вешать их, предпринимать опасные прогулки по плотине или по морю, выдумывать шалости, хладнокровно исполнять их – вот чем занимали в лагере дни, столь долгие не только для ля-рошельцев, терзаемых голодом и беспокойством, но и для кардинала, который так усердно их блокировал. Случалось, что кардинал, смотря на эти работы, казавшиеся ему столь медленными, но для которых собраны были инженеры со всей Франции, встречал иногда мушкетеров роты де Тревилля. Тогда он долго смотрел на них, но, не узнав в них четырех товарищей, обращал на другие предметы свой быстрый взгляд и свою глубокую мысль. Однажды, терзаемый смертельной скукой, не надеясь на переговоры с городом, не получая известий из Англии, кардинал выехал без всякой цели в сопровождении Каюзака и Ла Удиньера. Он ехал вдоль морского берега, когда с возвышения заметил за плетнем, под тенью развесистых деревьев, семь человек, лежавших в траве и окруженных пустыми бутылками. Четверо из них были наши мушкетеры, приготовившиеся слушать чтение письма, которое они получили. Это письмо было так важно, что заставило их бросить на барабане карты и кости. Трое других занимались откупориванием огромной бутыли. То были лакеи. Кардинал, как мы сказали, был в дурном расположении духа, и в этих случаях ничто столь не сердило его, как веселье других. К тому же он всегда думал, что причины его неудовольствия возбуждали веселье других. Сделав знак Ла Удиньеру и Каюзаку остановиться, он сошел с лошади и подошел к этим подозрительным весельчакам, надеясь, что за плетнем он услышит несколько слов этого разговора, казавшегося столь интересным. В 10 шагах он узнал гасконский выговор Д'Артаньяна, и, зная, что эти люди никто иные, как мушкетеры, не сомневался, что три другие — Атос, Портос и Арамис. Можно судить, как при этом открытии усилилось его желание подслушать их разговор. Глаза его приняли странное выражение, и он, как тигр, подошел к плетню. Но он не успел ничего понять, когда звонкий крик заставил его вздрогнуть и привлек внимание мушкетеров. «Офицер!» — кричал Гримо. «Ты, кажется, осмеливаешься говорить?» — сказал Атос, приподнимаясь на локте и строго смотря на Гримо. Гримо не сказал больше ни слова, но только протянул указательный палец к плетню, показывая на кардинала и его свиту. Одним скачком четыре мушкетера очутились на ногах и почтительно поклонились. Кардинал был взбешен. «Кажется, господа мушкетеры заставляют охранять себя», — сказал он. «Разве англичане на берегу? Или мушкетеры считают себя старшими офицерами?» «Мушкетеры», — отвечал Атос, один сохранивший хладнокровие, — «находясь вне службы, пьют и играют в кости. И они старшие офицеры для своих лакеев». «Лакеи», — ворчал кардинал, — «которым приказано извещать, когда кто-нибудь пройдет мимо, не лакеи, а часовые». «Однако вы изволите видеть, ваше высокопреподобие, что, не приняв этой меры, мы могли бы не заметить вас и не принести нашей благодарности за перевод к нам Д'Артаньяна». «Д'Артаньян, ты искал случая поблагодарить кардинала. Пользуйся им теперь». Эти слова были произнесены с тем неизменным хладнокровием, которое всегда отличало Атоса в минуты опасности. Д'Артаньян подошел и прошептал несколько слов своей благодарности, но они замолкли перед мрачным взглядом кардинала. «Все равно, господа», — продолжал кардинал. «Я не люблю, чтобы простые солдаты, только потому что они служат в отборном войске, разыгрывали роль вельмож. Дисциплина для всех одинакова». Атос дал кардиналу окончить его фразу и, поклонившись в знак согласия, сказал в свою очередь. «Мне кажется, ваше высокопреподобие, что дисциплина не была нами забыта. Не находясь на службе, мы полагали, что можно по своему усмотрению располагать нашим временем. Если мы так счастливы, что можем получить какое-нибудь особенное приказание от вашего высокопреподобия, то мы готовы повиноваться. Вот видите», — продолжал Атос, нахмурив брови, потому что этот допрос начинал выводить его из терпения, «что мы вышли с оружием, чтобы быть готовыми на всякий случай». И он показал кардиналу на 4 мушкета, лежавшие возле барабана, на котором были карты и кости. «Ваше высокопреподобие, можете быть уверены», — прибавил Д'Артаньян, «что мы вышли бы навстречу, если бы знали, что вы едете к нам с такой малой свитой». Кардинал кусал усы и губы. «Знаете, на кого вы похожи? Находясь всегда вместе, всегда вооруженные и охраняемые лакеями», — сказал кардинал. «Вы похожи на 4 заговорщиков». «О, что касается этого, то вы правы, ваше высокопреподобие», — сказал Атос. «Мы в заговоре против ларушельцев». «Господа политики», — продолжал кардинал, в свою очередь нахмурив брови, «у вас нашли бы, может быть, много секретов, если бы можно было читать в ваших душах так же, как вы читали письмо, которое спрятали, увидев меня». Атос вспыхнул и сделал шаг вперед к кардиналу. «Можно подумать, что вы в самом деле нас подозреваете, ваше высокопреподобие, и устраиваете нам настоящий допрос. Если это так, то потрудитесь объясниться, чтобы нам знать, как держать себя». «А если это и допрос?» — продолжал кардинал. «Кроме вас, господин Атос, многие были допрашиваемы и отвечали на вопросы». «Вашему высокопреподобию остается только спрашивать», — сказал Атос. «Мы готовы отвечать». «Какое письмо вы читали и спрятали, господин Арамис?» «Письмо от женщины, ваше высокопреподобие». «Понимаю», — сказал кардинал. «С этими письмами должно быть скромными, но, однако, их можно показать духовнику, а я, как вам известно, принадлежу к духовенству». «Ваше высокопреподобие», — сказал Атос, со спокойствием тем более ужасным, что за этот ответ он рисковал своей головой. «Это письмо от женщины, но не от Марион де Лорм, ни от госпожи де Комбале, ни от госпожи де Шон». Кардинал побледнел, как смерть. Из его глаз сверкнула молния. Он обернулся, чтобы отдать приказание Каюзаку и Ла Удиньеру. Атос сделал шаг к мушкетам, с которых 3 друга не сводили глаз, решившись не позволить арестовать себя. С кардиналом было 2, мушкетеров с лакеями было 7. Ришелье видел, что партия будет неравная, и весь его гнев перешел в улыбку. «Полно, полно», — сказал он. «Вы храбрецы, гордые при солнце, верные в темноте, и вам позволительно охранять себя, когда вы так хорошо охраняете других. Господа, я не забыл той ночи, когда вы провожали меня в трактир «Красная голубятня». Если бы по дороге была какая-нибудь опасность, я просил бы вас сопровождать меня. Но так как ее нет, то останьтесь на вашем месте. Допивайте свои бутылки, заканчивайте свою партию и чтение письма. Прощайте, господа». И, сев на лошадь, он сделал им прощальный знак рукой и удалился. 4 молодых человека провожали его взглядами. Потом они взглянули друг на друга. Все они были испуганы, потому что, несмотря на дружеское прощание кардинала, понимали, что он уехал с яростью в сердце. Один Атос сохранил свою обычную улыбку. Когда кардинал скрылся из глаз, Портос сказал: «Гримо закричал слишком поздно. Гримо хотел ответить, но Атос поднял палец, и Гримо замолчал. «Ты отдал бы письмо, Арамис?» — спросил Д'Артаньян. «Я решился», — отвечал Арамис своим нежным голосом. «Если бы он непременно потребовал письмо, я подал бы ему письмо одной рукой, а другой бы проколол его насквозь». «Я это предчувствовал», — отвечал Атос, — «и поэтому бросился между вами». «Право, этот человек безрассуден, говоря таким образом с другими. Можно подумать, что он имел дело только с женщинами и детьми». «Любезный Атос», — сказал Д'Артаньян, — «я удивляюсь тебе. Впрочем, мы были неправы». «Как неправы?» — сказал Атос. «Чей это воздух, которым мы дышим? Чей этот океан, на который мы смотрим? Этот песок, на котором мы лежим? Право, этот человек думает, что целый свет принадлежит ему. А ты стоял смущенный, оробевший, уничтоженный, как будто Бастилия была уже перед твоими глазами, и голова Медузы превратила тебя в камень. Разве быть влюбленным значит быть заговорщиком? Ты влюблен в женщину, которую приказал увести кардинал. Ты хочешь вырвать ее из рук его высокопреподобия. Это партия, которую ты с ним играешь, и это письмо — твоя игра. Зачем тебе показывать игру своему противнику? Пусть он угадывает ее, это другое дело. Мы угадываем же его игру». «Ты говоришь истину, Атос», — сказал Д'Артаньян. «В таком случае забудем прошлое, и пусть Арамис продолжает чтение письма своей кузины, которое прервал кардинал». Арамис вынул письмо из кармана. Три друга подвинулись к нему, а три лакея снова занялись бутылью. «Охотно», — сказал Арамис. «Любезный кузен, я хочу решиться съездить в Бетюн, в монастырь кармелиток, куда сестра моя отдала нашу служанку. Это бедное дитя покорилось своей участи, зная, что ей невозможно жить в другом месте, без того, чтобы спасение души ее не подвергалось опасности. Однако, если дела нашего семейства устроятся по нашему желанию, я думаю, что она возвратится к тем, о ком сожалеет, тем более, что она знает, что о ней беспрестанно думают. Между тем, она не слишком несчастна. Она ждет только письма от своего возлюбленного. Я знаю, что эти письма с трудом проходят сквозь решетки, но я могу взять на себя эту миссию. Сестра благодарит за память о ней. Она сначала была в большом беспокойстве, но теперь немного успокоилась, послав туда своего поверенного, чтобы не случилось ничего непредвиденного. Прощай, любезный кузен, извещай себе как можно чаще, то есть всякий раз, когда это можно будет делать без хлопот. Целую тебя, Мари Мишон». «О, скольким я тебе обязан, любезный Арамис!» — вскричал Д'Артаньян. «Милая Констанция, наконец-то я имею о ней известие! Она жива. Она в безопасности у монастыря. Она в Бетюне. Где Бетюн, Атос?» «На границах Артуа и Фландрии. После осады мы можем туда отправиться». «И есть надежда, что нам недолго ждать», — сказал Портос. «Потому что еще сегодня утром повесили шпиона, который объявил, что ля-рошельцы едят кожу своих сапог». «Бедные глупцы», — сказал Атос, осушая стакан вина. «Все равно они молодцы». «Но что ты делаешь, Арамис?» — продолжал Атос. «Ты прячешь письмо в карман?» «Да», — сказал Д'Артаньян, — «Атос прав. Надо его сжечь. Нет ли еще у кардинала секрета разгадывать пепел?» «Вероятно, есть», — сказал Атос. «Но что же ты хочешь делать с этим письмом?» — спросил Портос. «Поди сюда, Гримо», — сказал Атос. Гримо повиновался. «Чтобы наказать тебя, мой друг, за то, что ты говорил без позволения, ты должен съесть этот кусок бумаги. Потом, чтобы наградить тебя за услугу, которую ты нам оказал, ты выпьешь этот стакан вина». Вот письмо. Гримо усмехнулся и, устремив глаза на стакан, который Атос наполнил до краев, взял в рот бумагу и проглотил ее. «Браво, Гримо», — сказал Атос. «Теперь пей». «Хорошо, я позволяю тебе не благодарить». Гримо выпил стакан бордосского вина, не говоря ни слова. Но глаза его, поднятые к небу, говорили выразительно все время, пока это продолжалось. «Теперь, — сказал Атос, — кажется, мы можем быть спокойны». В это время кардинал продолжал свою прогулку, шепча сквозь зубы. Решительно эти четыре человека должны быть мои».